за 8 месяцев до катастрофы. Промзона Детройта. Точные координаты неизвестны. 22 октября 2009 года. Что это? Доктор медицины Питер Маршалл остановил свой BMW X5 перед одним из заброшенных на вид складов в промзоне Детройта. Громадный шестиэтажный фабричный корпус, из которого когда-то давно каждый день выезжали тысячи новеньких, сверкающих лаком автомобилей. Сейчас мертво щерился на окружающий мир черными провалами огромных оконных проемов. Детройт умирал. Автомобили здесь уже давно почти не производили, и пустые 30- и 40-этажные небоскребы в центре города стояли мертвым памятником былому величию автомобильной Америки. «Это ваше новое место работы, доктор», — невозмутимо ответил сидящий на переднем пассажирском сидении роскошного немецкого внедорожника Альберт Кранчи. «Вы издеваетесь?» — недоуменно проговорил Питер. «Вы что, собираетесь здесь проводить опасные биологические эксперименты?» «Совершенно верно», — кивнул Кранчи. «Поезжайте вперед, доктор, и вы сами все увидите». Пожав плечами, Питер плавно надавил на газ, включил ближний свет фары, и джип почти бесшумно миновал въезд в корпус, у которого лежали на бетонном полу изъеденные ржавчиной ворота. «Вон туда, док». БМВ крался вперед со скоростью не больше 5 миль в час, подсвечивая дорогу внутри корпуса мертвящим светом галогенных фар. Пит злобно выругался про себя. На полу могут быть железяки, способные изорвать шины в клочья. Менять же спущенное колесо, рискуя в любой момент получить заточку в спину от водящихся тут в изобилии афроамериканцев. Нет уж, увольте. Внезапно в синеватом свете впереди показался ряд стоящих у стены машин. В основном внедорожников различных моделей. С удивлением Питер узнал черный Cadillac Escalade, на котором ездил Феликс Каплан. «Паркуйте машину, док». Доктор Маршалл аккуратно запарковал свой БМВ последним в ряду около стены. Поеживаясь, вышел в полумрак заброшенного производственного корпуса. Пахло экскрементами. «И куда теперь?» Питер про себя еще раз выругался, что позволил втянуть себя во все это дерьмо. Вместо ответа Ал Кранчи подошел к ржавой двери в стене, на которой был нарисован череп и кости. Достал из кармана ключ, со скрипом провернул его в ржавом и старом замке. «Прошу, док». Питер с опаской вошел в небольшое помещение за дверью и присвистнул от удивления. Все. И стены, и пол, и потолок были покрыты черным, тускловатым материалом, на ощупь похожим на дорогую керамику. Впереди была дверь со стандартным экраном системы идентификации личности. Такие же применялись в Ford Detrick в спецблоке. «Это что?» «Подойдите к двери, доктор Маршалл, и, глядя в экран, громко и отчетливо произнесите свое имя», — проигнорировал вопрос Питера Кранчи. Питер сделал все, как велели, хотя изумлен был до предела. Такая система контроля доступа стоит, возможно, дороже, чем вся эта бетонная никому не нужная коробка. «Питер Маршалл», — отчетливо произнес Питер, глядя в экран системы. «Добро пожаловать, доктор Питер Маршалл», — вкрадчивым женским голосом через секунду произнесла система. И стена слева от Питера вдруг бесшумно отъехала в сторону. За стеной скрывалась кабина лифта, отделанная дорогим деревом. «Заходите», — Альберт Кранчи подтолкнул ошалевшего Питера в кабину лифта. «Назовите номер уровня, на который вы желаете спуститься, доктор Маршалл». Тот же вкрадчивый женский голос раздался в кабине лифта после того, как они зашли туда, и дверца снова встала на место. «Скажите пятый». «Мой голос система не воспримет», — сказал Кранчи. «Пятый», — произнес Питер. «Спасибо, доктор Маршалл», — произнес голос, и кабинка вдруг бесшумно, но быстро поползла вниз. Ехали вниз они секунд 30, не меньше. «Пятый уровень, доктор Маршалл». Дверь лифта открылась, и перед изумленным Питером предстал отделанный специальной белой плиткой коридор. В конце его была специальная тамбурная дверь. Точно такие же применялись в Форт Детрике для недопущения проникновения опасных микроорганизмов с одного уровня на другой. Сбоку виднелась еще одна простая дверь. «За боковой дверью ваш комплект спецодежды, доктор. Переодевайтесь, а я подожду вас в коридоре». «Что это?» — изумленно выдохнул Питер. «Ваше новое место работы, док», — спокойно ответил Альберт Кранчи.